Братья и сестры, все дорогие друзья, я хотел продолжить тему о спасении, о которой мы уже слышали и от первого брата, и пели об этом спасении. Тема о спасении, наверное, никогда не перестанет волновать человека. Хорошо, когда мы имеем уверенность в спасении, когда мы, подобно апостолу Павлу, смотрим вперед и знаем, что там впереди ждет нас венец правды, что венец жизни, он не для кого-то только уготован, но я тоже вхожу в число спасенных. И эту уверенность, друзья, человек может иметь через Иисуса Христа, как свидетельство Духа Святого в нашем сердце. Эта уверенность, она успокаивает сердца наши. И тем не менее, должен сказать, что время от времени эта тема беспокоит и меня, и, верю, друзья, каждого из живущих. Написано так в Священном Писании, написано церкви, написано верующим, которые жили в Филиппах, чтобы мы со страхом и трепетом совершали свое спасение. Наше спасение – это тема, которая будет волновать нас, наверное, до самого конца. Пока есть возможность от падения, друзья, нам нужно проверять свою жизненную связь с нашим Богом. Нужно проверять то, что мы имеем. Держим ли мы еще это? А кто-то, может быть, еще и не имеет. Я прочту, друзья, стих, или вернее, три стиха из 16 главы Евангелия от Луки, которые говорят о том, насколько это серьезно иметь спасение, и насколько это опасно пренебрегать тем, что Бог дает нам для нашего спасения. История эта очень хорошо, верю, нам всем знакома. Я поэтому прочту только конец ее, затем мы ее кратко вспомним своими словами, может быть, все вместе. И на три момента я еще потом обращу внимание. Прочтем последние три стиха 16 главы Евангелия от Луки. Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят». И на этом заканчивается эта история. Друзья, я думаю, что мы в большинстве своем помним ее, помним, с чего она начинается. У меня Библия Гетце, и тут просто написано «Богач и Лазарь», когда эта история начинается. А иногда говорят так, что это притча. Но я, друзья, не хочу настаивать на своем мнении, но сам я считаю, что это не притча. Есть разница в том, притча это или это не притча. Дело в том, что притча – это может быть какой-то иносказательный рассказ. Он конкретно о каком-то человеке не рассказывает. Описывается иногда просто какая-то ситуация. Вышел сеятель сеять. Или еще какая-то другая притча. Может там о неводе быть, или о трех мерах муки. Вот такого рода притчи. А этот рассказ, здесь упоминаются конкретные имена. Это Авраам и Лазарь. Еще богач, его имя не упоминается, но эти два имени здесь упомянуты. Я не думаю, друзья, что Господь наш стал бы какие-то иносказательные истории рассказывать про Авраама. Полагаю, что это рассказ о реально живших людях, о тех, кто на самом деле жил. Друзья, что это меняет в нашем понимании, может быть, этого текста? Вот подумайте. Мы сейчас с вами здесь сидим, в этом зале. Ну, здесь много гостей у вас, Благовещенки, да, с разных мест Сибири. Мы здесь сейчас находимся. Мы все живем еще на этой земле. Мы в стенах молитвенного дома. А тот богач, ведь он сейчас, в эту минуту, не перестал существовать, друзья. Я когда думаю об этом, о судьбах тех людей, о которых рассказывает нам Библия, мне иногда глубокий трепет охватывает. Друзья, ведь это истина. Если это не притча, то этот человек, он ведь и в этот момент, он пожинает плоды своего безумия. Он когда-то жил на земле, он жил рядом с Лазарем. Они, полагаю, друг друга неплохо знали. Во всяком случае, имя Лазаря богачу было знакомо. Дети, вы помните эту историю, да? Богач узнал Лазаря? Очень хорошо узнал. Как вы думаете, он помнил вот то, как этот Лазарь рядом с ним жил? Помнил. А что еще помнил этот богач? А? О чем он помнил, дети? Вы помните эту историю? Вот Лазаря он помнил его имя даже, да? Но он там еще что-то вспомнил. Но всю эту историю мы, может быть, не будем повторять, вы ее помните, да? Богач просит Авраама, чтобы Лазарь пришел и прохладил ему хоть немножко рот, да? Вот палец окунул в воду и прохладил ему рот, об этом просил. А потом, когда Авраам объяснил ему, что теперь уже поздно, теперь пропасть лежит между теми и теми, потом этот богач, он еще что-то вспоминает. Что он вспоминает, дети? Что у него еще есть на земле братья. У него на земле есть 5 братьев. И вот потом состоялся такой разговор. Этот Авраам, этот богач, он у Авраама просит, чтобы Авраам послал Лазаря куда? На землю. А зачем посылать Лазаря на землю? Богач что, хотел, чтобы Лазарь снова стал бедным и там опять помучился на земле? Нет, теперь он уже о чем думает? Когда-то его вполне устраивало, что Лазарь там мучится рядом с ним, да? А теперь он о другом переживает. Он переживал о том, чтобы его братья, они не попали в это место мучения. Вот об этом он переживал. Вы знаете, вот мы сейчас, дети тоже, вы здесь находитесь. Итак, мы друг друга знаем здесь. Вы знаете того, кто рядом с вами сидит на скамеечке, да? Друзья, мы можем друг друга прекрасно знать. Но Библия говорит о такой возможности, что может случиться, что люди, которые здесь рядом жили, и, кажется, так, в одной стране жили, одни там законы были, одно солнце на них светило, что потом они будут разделены великой пропастью. Я с детства запомнил, или, может быть, с ранней юности, слова моей мамы. Она как-то рассказывала нам, говорит, у нас один проповедник, он вот так говорил. Он сказал, когда мы придем в вечность, для нас там будет очень много дорогого, прекрасного и удивительного. Мы там увидим Господа. Мы будем безмерно счастливы, что мы с Ним в вечности. Это действительно необъятное счастье, друзья. Но, говорит, я думаю, что мы там можем еще получить какую-то радость, неожиданную для нас. Мы, живя на земле, расстаемся с некоторыми людьми, но они уходят из этой жизни, они умирают. И мы, может быть, считаем, что они уходят в вечную погибель, а там в вечности мы вдруг можем их увидеть в раю, с Господом, в небе. Он говорит, и вот мама моя пересказывала эту проповедь, она говорит, он так говорил, что мы можем там увидеть тех, кого мы не рассчитывали увидеть. Но я скажу такой пример, может быть, ну, чисто выдуманный, может быть, так оно и будет, но я просто предполагаю это. Ну, например, вот дети, вы помните, что делал Савл или Павел до покаяния? Как он с верующими поступал? Он гнал, он очень жестоко поступал. Он мог схватить, вот зайти, ну не дом молитвы, может быть, как сейчас у нас, а зайти вот в то место, где верующие собирались, взять за волосы и влачил, избивал, очень жестоко поступал, влачил на суд, требовал смерти вот этим верующим. И вот, вы знаете, я думаю, что некоторые из этих верующих, может быть, там и погибли, не до конца своих дней, или не погибли, в смысле умерли, они до конца своей земной жизни знали Павла как кого? Как погибшего грешника, как человека, который против Бога воюет. И вот, друзья, когда они там в вечности встретились с апостолом Павлом, я думаю, друзья, это несказанная радость тоже, большая радость. Конечно, главная радость встречи с Господом, но мы можем там встретить людей, кого в земной жизни не рассчитывали там встретить. Это может быть. Но справедливо еще одна мысль, да тоже мама моя, она рассказывала так, он еще, говорит, добавлял такую фразу, но мы можем там не встретить тех, кого очень рассчитывали встретить там. Это может так случиться. И вот теперь я, друзья, хотел коротко на три момента обратить внимание. Посмотрите, когда этот богач попросил Авраама, чтобы Авраам послал Лазаря на эту землю, чтобы эти пятеро братьев этого богача, чтобы они не попали в это место мучения. Посмотрите, о чем говорит Авраам. Друзья, это не слова Божии, можно так сказать. Прямо об этом сказал Авраам. Однако я думаю, что это слова, которые в равной степени сегодня нам говорит Бог. Он нам урок преподает. Посмотрите, у них есть Моисей и пророки. Пусть слушают их. Я, друзья, этот стих хотел бы по-другому выразить. Этот стих можно выразить так. У живущих на земле для их спасения все необходимое есть. Пусть принимают то, что у них есть, и этим правильно пользуются. Пусть слушаются того, что им дано. Пусть принимают то, что Бог им дает в этой жизни. Бог со своей стороны, в своей справедливости каждого человека наделил тем, что им необходимо для спасения. В то время, когда жил этот богач, ну вот тут написано так, у них были Моисей и пророки. Это был Ветхий Завет, это были евреи. У них был закон, другими словами, и пророки. И то, что Бог им сказал в этих книгах, было достаточно для спасения человека. Нужно было просто прийти в сознание своей нищеты. Люди пытались выполнить закон, но не могли. И они должны были принять то, что им разъясняли пророки. Уже тогда люди знали, что праведный будет жить верой. Что нужно вот всем своим сердцем стремиться к Богу, что первая заповедь – это любить Бога, вторая – любить ближнего. Они знали, что нужно правильно относиться к Богу и к ближним. И тем, кто искренне ходил перед Богом, они тоже ошибались, они тоже грешили, и тем не менее они имели спасение. Бог оправдывал их. Оправдывал их, потому что они верили в грядущего Иисуса Христа. И эта вера, она их оправдывала. Они имели все необходимое для спасения. Друзья, сегодня любой человек, который живет на земле, он имеет необходимое для спасения. Пусть он даже далеко живет от верующих, у него даже Библии может не быть. Есть такое место в Писании, это 2 глава послания Римлянам, и там мы находим, что Бог каждому человеку дал какое-то понимание закона Божьего, что есть хорошо, а что есть грех. Об этом каждый человек, живущий, имеет от Бога представление. Бог наделил каждого человека совестью. И мы с вами, наверное, все прекрасно понимаем, когда что-то делаем неверное. Друзья, я уверен в том, что человек, он может жить на каком-нибудь далеком острове, затерянном где-нибудь там в Индийском или Тихом океане, или где бы то ни было. Если он, стремясь поступать по совести, всем своим сердцем обращается, пусть к неведомому ему Богу, но ищет того, чтобы жить справедливо, ищет какого-то освобождения от греха, он не хочет жить в грехе, Бог не оставляет такого человека. Я не знаю как. Может быть, там крушение рядом потерпит какой-то корабль. Спасется верующий проповедник. Я не знаю как. Я знаю, что Корнилий, когда он поступал справедливо, поступал соответственно тому, что ему Бог дал, то Бог не оставил его в таком положении. Он послал Петра туда. Он сделал чудо. Он этому Петру, который никак не хотел язычникам проповедовать, он его убедил, он видение показал апостолу Петру. И Петр, он должен был согласиться все-таки с тем, что нужно в этом вопросе переступить свои представления и пойти и проповедовать. Бог не оставил Корнилия, когда Корнилий правильно пользовался тем, что он имел. То, что Бог ему открыл, когда он с этим правильно поступал. Друзья, всегда ли мы правильно поступаем? Мы с вами имеем намного больше. Мы с вами имеем не только закон Моисеев и пророков. Мы с вами имеем полную Библию. Между нами трудится Дух Святой. И Иисус Христос открывается нам с вами. Мы имеем такую драгоценную возможность с Иисусом Христом соединить свою жизнь. Как мы пользуемся этой возможностью? Друзья, как оправдается человек, живущий на закате 20 века, если тогда люди, имея Моисея и пророков, не поступая по ним, были осуждены? Вот как этот богач, например. Мы не знаем, что было с этими пятью братьями, не написано дальше. Но богач, наверное, имел основание о них переживать. Он знал, что они ведут неправильный образ жизни. И этот богач, он ведь тоже имел Моисея и пророков, и тем не менее погиб. Друзья, если мы пренебрегаем тем, чем Бог нас наделил, что, друзья, будет с нами? Как Бог должен будет с нами поступить? О, друзья, насколько строже сегодня спрос с нас. Нам больше дано, и с нас больше будет спрошено. Это такой великий закон Божьей справедливости. Как мы этим пользуемся, друзья, можем каждый сам сказать. Я могу за себя сказать. Я достаточно долго, плохо очень пользовался тем, чем Бог меня наделил. Я имел большое преимущество перед другими, с кем я рядом жил, с кем в одной школе учился, перед моими одноклассниками. У меня были верующие родители. Папа был проповедником в церкви. У нас в доме читалась Библия. Нас учили молиться. Я помню, это очень хорошо, когда пришел в более-менее сознательный возраст. Я не хотел быть таким, как мой папа с мамой. Я хотел быть неверующим. Я шел своей дорогой, далеко шел от истины. Слава Богу, друзья, я не знаю, наверное, в вечности откроется такая, может быть, основная причина. Это основная причина, она и сегодня, конечно, открыта. Я понимаю, что за этим стоит великая милость Божья. Но, может быть, еще какие-то моменты здесь сыграли большую роль. Я верю, что это, наверное, молитвы моего папы, молитвы моей мамы. Но сам я очень долго неправильно пользовался тем, чем Бог меня наделил. И я благодарю Бога, что Он продлил мою жизнь, открыл мои глаза, и я мог покаяться. Сегодня, когда я уже нахожусь в церкви, несу служение, для меня вот этот текст, он не перестал быть волнующим. Ведь мы и сегодня должны совершать наше спасение. Со страхом и трепетом мы должны утверждать наше спасение. И Бог нам все дал. Бог дал нам столько доброго, столько прекрасного. Обилие духовной литературы. Мы здесь находимся в прекрасном общении на пресвитерской конференции. Ваша церковь уже не первый год имеет такую возможность принимать это общение братьев-служителей. И, друзья, это великая благодать, великая милость. Бог многим нас наделяет. Как мы этим пользуемся? Друзья, вы имеете большую привилегию жить в Благовещенке. У вас есть церковь в поселке. У вас есть верующие. Этим людям было сказано, или этому богачу, у них есть пророки. Друзья, и у вас есть пророки. Здесь с кафедры проповедуют люди, которых мы имеем право назвать пророками. Я это не с тем говорю, чтобы как-то возвысить себя и тех, кто подобно мне служение совершает. Нет, друзья, я хочу только, чтобы мы почувствовали ответственность. Бог дал нам столько доброго и прекрасного. Мы можем это умолять и поступать так, как вот здесь дальше написано. Это, друзья, вторая мысль, на которую хочу обратить внимание. Он же сказал: нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются. Посмотрите, Бог дал все необходимое, а человек говорит: нет, Авраам, этого недостаточно. Чтобы они спаслись, надо, чтобы еще что-то другое было. Чтобы из мертвых кто-нибудь воскрес. Тогда, может быть, они спасутся. То есть, человек недоволен. Он считает, что этого не хватает. И находит человек этому оправдание. Его не устраивает Моисей. Закон Божий для него неподходящий. Ему кажется, что, может быть, те или другие требования, их надо просто по-другому объяснять, а к себе не применять. Неужели Бог так строго будет подходить? Если он смотрит на пророков, такой человек, он может сказать: да, они рядом со мной живут, но какие же это пророки? Я вот этого проповедника знаю, он на моей улице живет, у него и вот этот недостаток есть, и вот этот, и другой. Друзья, у пророков, которые жили во времена Ветхого Завета, тоже были ошибки. И кто-то мог тоже сказать: да я ж его знаю, я же рядом с ним рос. Какой же это святой человек? Я вот этот недостаток вижу, и тот, друзья, точно так же может быть. И человек, он пренебрегает тем, чем Бог его наделил. А находясь, друзья, уже в церкви, мы можем тоже часто не родить и думать, что Бог нам еще что-то особое должен сделать, особое что-то подарить, чтобы мы как-то так уверенно и твердо утверждали свое спасение, чтобы были верными в служении. Друзья, это опасное положение, когда человек пренебрегает тем, чем Бог его наделил. А здесь множество разных возможностей человек находит. Один человек, он так сказал, он живет или жил в деревне, в которой много раньше моих родственников было. И вот когда с ним общались, он говорит так: Библия, Евангелие? Нет, я читал ее, я дочитал до того места, где младенцев избивают воины Ирода. Я эту книгу закрыл, такое я читать не буду. Если Бог такое допускает, нет, это не для меня. А другой человек, в поезде с ним ехал, беседовал, он тоже до какой-то строчки дочитал Библию, где Авраам возложил на жертвенник Исаака. Я не знаю, у меня такое впечатление сложилось, что он дальше не читал. Он до сюда дошел и говорит: нет, в такое я верить не могу. Друзья, эти люди просто ищут порой какого-то оправдания своему неверию. И кажется, им кажется, что они что-то веское нашли. Но ведь, друзья, нельзя так читать Библию, нельзя так относиться к Слову Божьему. Если прочесть все Слово Божие, если честно его читать, у нас не останется аргументов против Бога. Мы поймем, что это не Бог посылал избивать младенцев. И Бог ничего злого не имел, когда Авраама посылал на это испытание. Есть великая красота в Евангелии, которая говорит о добром, милующем, любящем Боге, который наделил человека всем необходимым для спасения. И, друзья, третья мысль, о которой я хочу еще коротко сказать, она в последнем стихе. Здесь слова Авраама: если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят. Я хочу сказать просто такой короткий вывод. Бог, Он на поводу у людей никогда не ходил и ходить не будет. Если ты считаешь, что для твоего спасения, для того, чтобы ты ревностно утверждался в спасении, Бог еще не все сделал, если ты думаешь, что еще чего-то недостает, и, может быть, считаешь так: вот если бы было так, если такие мысли ты допускаешь в сердце твое, знай, Бог сегодня тебе просто и с любовью еще раз предупреждает: Он все сделал для твоего спасения. И если даже случится то, о чем ты требуешь, или, может быть, ропщешь на Бога, каких-то изменений просишь, если даже это произойдет, тебе это не поможет. Как важно дорожить тем, что мы имеем. Как важно, друзья, узнавать время посещения нашего, когда Господь к нам близко подходит. Как важно видеть милости Божьи в своей жизни, отвечать на них и просто в смирении принимать то, что нам дарит Бог. Пусть, друзья, из присутствующих здесь для всех будет когда-то великой радостью прийти в небо и там увидеть всех, вот всех нас, кто здесь находится. Чтобы не было какого-то такого огорчения, что мы придем туда и там, ну я не знаю, друзья, может быть несправедливо или неверно это слово «огорчение» использовать, но как-то на сердце становится, какая-то тяжесть ложится, когда думаешь, что там может не быть кого-то, кто здесь рядом с нами. Друзья, давайте еще раз очень близко к сердцу это воспримем. Все то, что Бог нам дает, воспользуемся этим. Возблагодарим Бога нашего. Проживем жизнь нашу с Иисусом. Проживем ее во славу нашему Богу. И в вечности все вместе будем славить нашего Спасителя. Аминь. Thank you.